Он оснащен передовым оборудованием. Здесь работают врачи экстра-класса и проводятся передовые исследования. Если где-то и можно получить квалифицированную помощь, то только здесь. Да нет, на самом деле все кончено. Чем врачи ему помогут? С другой стороны, лучше знать своего убийцу, чем сидеть на месте и попусту терять время. Впрочем, скорее всего, врачи осмотрят его, ощупают, обследуют, а потом объявят, что его заболевание нечто новое и неизвестное. И хотя врачи будут знать о заболевании не больше него, они все равно напустят на себя важный вид. Врачи все вечно такие, вечно пытаются выглядеть умными и компетентными в глазах своих пациентов. Перри снизил скорость, чтобы повернуть на обсерватори-стрит. Однако пришлось подождать, пока улицу пройдет группа пешеходов. Он въехал на территорию студенческого городка, а студенты университета отличаются апатичным отношением к автомобилистам. Молодые люди неспешно, почти лениво переходили улицу даже в час пик, уверенные в том, что водители обязаны притормозить и пропустить их. Большинству студентов до сих пор не приходила в голову мысль о том, что их может постичь быстрая и несправедливая смерть. «Настанет и ваш день», — тихо проговорил Перри, мысленно обращаясь к мелькающим перед машиной студентам с портфелями. А мой, видимо, уже настал. Теперь он находился всего в нескольких кварталах от медицинского центра. Перри вдруг понял, что нужно позвонить на работу. Хотя какая разница, позвонит он или нет? Разве это поможет выжить? Пошли все к черту, пробормотал он. Скоро его коллеги обо всем узнают в новостях. Парень из Мичигана умирает от неизвестной болезни, названной по имени его врача, который будет жить и зарабатывать огромную кучу денег на своих исследованиях и лекциях. На красном сигнале светофора Перри притормозил, и из драйв поворачивало направо. В воздухе кружились пушистые хлопья снега, временами то замирая, то стремительно разлетаясь от порывов ветра. Перри все сильнее охватило отчаяние. В окружающих его автомобилях сидели нормальные люди, не имеющие ни малейшего понятия о болезни, выворачивающие его тело наизнанку. Нормальные? Дьявол их побери! Или вовсе не нормальные? С чего он вдруг взял, что эти люди не страдают и не мучаются? Может быть, они с трудом превозмогают зуд, и им хочется чесаться до тех пор, пока ногти не станут красными от крови. Откуда ему знать, нормальные окружающие люди или заражены? Вдруг он не первая жертва неизвестной болезни? Если так, то напрашивался тревожный вопрос. Почему он ничего не слышал об этом раньше? Сзади кто-то засигналил. Загорелся зеленый сигнал светофора. Миновав перекресток, Перри направил машину ближе к краю дороги. По правую руку располагалось кладбище. Вполне к месту, рядом с больницей. Его обгоняли другие машины, и в них ехали люди, которые могли оказаться нормальными или больными. И все куда-то спешили по своим делам. Перри покрепче вцепился в руль, чтобы унять дрожь в руках. Почему он не слышал о подобном раньше? Ради бога! У него под кожей растут злополучные голубые треугольники. Болезнь явно необычная. В прессу уже давно просочилась бы какая-нибудь информация, верно? Перри тихо сидел, уставившись через ветровое стекло на винный магазин. А проникающий в салон холодный воздух вытягивал скудное тепло из обогревателя. Что если в больнице ждут поступления таких, как он? Может, ему и не попытаются помочь? Не исключено, что они лишь обследуют треугольник, а его самого запрут в какой-нибудь палате, словно пленника, чтобы наблюдать, как он умрет. Или его просто убьют при операции и разрежут на части, как подопытное животное. В возникшей ситуации крылось еще что-то. В конце концов, это не просто болезнь. Он помечен смертью, словно узник нацистского лагеря смерти, а треугольники – Давидовы звезды, нашитые на одежду. Черт, если в больницу нельзя, то как быть? Что, черт возьми, делать? Страх медленно вцепился в подсознание Перри, сдавливая дыхание и вместе с колючим холодом вызывая в теле нешуточную дрожь. «Нужно выпить», — прошептал Перри, «и немного времени, чтобы выяснить, в чем дело». Он развернулся, поехал в обратном направлении и не останавливался до тех пор, пока не поравнялся с Оштино Патистор. Телефон-автомат оказался свободным, но в кои-то веки ему не суждено было никому звонить и ни на кого смотреть. Перри быстро сделал необходимые покупки и вышел.